Глава 24. Елена. Следующие дни были похожи на те, что я провела здесь последние полгода. Меня кормили и поили, но не выпускали из комнаты. Анну Петровну я больше не видела, как и громилу, сторожившего когда-то у двери. На мои вопросы о прежней прислуге девушка, которая заходила ко мне и выносила поднос с едой или меняла простыни, молчала. Она отводила взгляд и старалась не смотреть на меня. Я будто общалась со стеной. Последовала череда однообразных дней. Я всеми силами старалась гнать от себя мысли об убийстве Талгата, который называл себя именем брата, и думала о том, как мне выбраться отсюда. Быть может, второй брат отпустит меня? Вряд ли он меня убьет. Хотел бы, убил бы уже давно. Ночами было сложно. Мне снился тот страшный день. Свадьба. Потом Артур Талгат приковывает меня и ласкает. А дальше мозг в замедленном действии показывал мне все до мельчайших деталей. Я просыпалась от дикого крика. Это невозможно забыть. Невозможно пережить вот это так просто. Я понимала, что если даже выберусь отсюда, моя жизнь никогда не станет такой, как прежде. И призналась себе, что сломлена телом и душой. Не знаю, смогу ли когда-нибудь собрать себя снова, склеив осколки души, которые так легко осквернили. Талгат и Артур. Я не знала тогда, что мои несчастья еще не закончились. Это было обычное утро, пасмурное, шел мелкий дождик. Но как же мне хотелось ощутить эти капли на лице, хотелось наполнить легкие свежим воздухом и упасть на землю, чтобы почувствовать, наконец, свободу. Мы не ценим такие мелочи, пока нас не накрывает несчастье, а потом понимаем, что вот она, жизнь, совсем рядом, а мы не обращали на нее внимания, но уже становится слишком поздно. Я снова обедала в одиночестве и смотрела в окно, по которому стекали капли дождя. Но когда я завершила обед, в комнату ко мне вошел мужчина. Нет, не Артур. Его охранник. Этого человека я раньше не видела. Наверное, в доме новый персонал. О том, что стало с прежними работниками, я старалась не думать. Если даже он их убил, то оплакивать никого из них не стану. «Вас пожелал видеть хозяин», — сказал мужчина спокойным и ничего не выражающим тоном. «Хозяин?» — переспросила его, поднимаясь из кресла. «Хозяин не терпит ожидания. Повернитесь», — произнес мужчина и разжал мощный кулак. В руке он держал наручники. Сглотнула и сделала шаг назад, обхватила себя руками и ощутила, что дрожу. Сильно. А еще мне резко стало дурно. Тошнота подкатила горло. И только что съеденный обед норовил оказаться снаружи. «Нет», — прошептала сдавленным голосом, не веря своим глазам. «Неужели ад продолжается?» «Елена Анатольевна, повторяю, повернитесь», — с нажимом проговорил мужчина. Я всхлипнула и упала в кресло. Ноги меня просто не держали. С ужасом смотрела на наручники в руках мужчины и не могла даже предположить, что задумал Артур. Тело мое стало ватным и бессильным. Даже слова вымолвить не могла. Ужас схватил меня за горло и душил. Церемониться со мной он не стал, схватил за плечи, легонько тряхнул и завел мне руки за спину. Наручники издали звонкий щелчок. Я ничего не могла сделать. По щекам текли слезы. Перед мысленным взором был мертвый Талгат. Я тихонько скулила, понимая, что со мной сейчас что-то будут делать. Охранник отвел меня в кабинет. Там уже ждал Артур. Он сидел в кресле у камина и пил кофе. На нем был только халат, длинный и шелковый, ярко-алого цвета. И от этого весь вид Джанабаева показался мне еще более зловещим и опасным. «Хозяин, ваша просьба выполнена», — отчитался охранник. «Убирайся», — небрежно сказал ему Артур. — Нас не беспокоить. — Как пожелаете, хозяин, — проговорил с каким-то благоговением в голосе охранник и даже поклонился. Потом быстро ушел. Я остался один на один с братом Талгата, настоящим Артуром. Сквозь слезы я смотрела на него и видела поразительное сходство между братьями и много различий. Артур был таким же высоким, но более худым. Кожа была белой, словно его вылепили из мрамора. И мышцы. Несмотря на худобу, тело Артура было хорошо развито. Некоторое время Джанабаев с интересом рассматривал меня. «Подойди ближе», — велел он. Меня трясло. Я сделала несколько неуверенных шагов вперед и остановилась. В кабинете было очень тихо. Так тихо, что я отчетливо слышала потрескивание поленьев в камине. Артур вдруг поднялся и взял со стола длинный и острый нож. Перекатывая рукоятку ножа между пальцев, он медленно приблизился ко мне. Я замерла и даже перестала дышать. Хотела зажмуриться, чтобы не видеть перед собой такой дикий взгляд черных глаз, но не смогла. Я слышала, как колотится мое сердце. Артур обошел меня, рассматривая и продолжая играть с ножом. «Не трясись», — проговорил он недовольно. Потом остановился напротив меня и посмотрел прямо в глаза, скривив губы в насмешливой ухмылке. «Я внимательно изучил все записи, на которых мой братец трахает тебя, женушка». Сглотнула вязкую слюну. Меня мутило от одной только мысли, что этот захочет повторить все то, что делал со мной Артур. «Я даже скинул их на флешку, чтобы иногда пересматривать», — добавил он, продолжая усмехаться. Я закрыла глаза, не в силах больше выносить его взгляд. Он вдруг резко схватил меня за горло, сжал и приподнял над полом. Острие ножа уткнулось мне в живот. Распахнула глаза и раскрыла рот. Захрипела от нехватки воздуха. Артур также резко отпустил меня и прошипел в лицо, практически коснувшись носом кончика моего носа. «Я не разрешал тебе закрывать глаза, сука. Еще раз закроешь свои глазки, и я выколю их нафиг. Поняла?» Часто закивал и просипел «да». «Хорошо», — улыбнулся он и похлопал меня по щеке. «Теперь давай посмотрим на тебя поближе и в деле, так сказать». И он начал срывать с меня одежду, используя нож. Лезвие касалось кожи и оставляло небольшие порезы. Меня трясло, как в лихорадке, стучали зубы. Так страшно мне еще не было. Артур Талгат меня пугал, но я никогда не испытывала с ним такого первобытного ужаса. Этот человек имел другую ауру. И человек ли он? Когда я была уже полностью обнажена, Артур снова внимательно рассмотрел меня. Гладил спину, пробегая пальцами вдоль позвоночника, помял мои ягодицы, словно оценивая, насколько они хороши, шлепнул несколько раз, вызывая у меня вскрик ужаса и недоброе предчувствие. Потискал мою грудь и довольно сказал «хорошие сиськи». Потом снова зашел мне за спину, схватил за голову и заставил наклониться. Ударил ногой по моим ногам, заставляя поставить их шире. И вдруг его пальцы грубо проникли в мое лоно. Я громко вскрикнула. Артур засмеялся и сказал «Рано кричать, шлюшка. Потом поорешь, когда мой член будет разрабатывать твою дырку». Он поставил меня на колени, потом открыл и снял с меня наручники и снова заговорил. «Пока будешь жить здесь, раз уж стала моей женой, ты будешь стараться сделать меня счастливым. Для этого тебе всего лишь нужно служить мне, твоему хозяину». Он развязал пояс на халате, демонстрируя мне, что под ним ничего нет. Член был уже готов к подвигам, и я чуть не отшатнулась, когда увидела его размер. Член настоящего Артура был еще длиннее и толще, чем у Талгата. Это был настоящий гигант. Гигант, который разорвет меня на части. «Первый урок, девочка. Когда увидишь меня в распахнутом халате, знай, что это не мой приказ тут же опуститься передо мной на колени и начать сосать мой член. Сегодня я настроен только на отсос». Подняла испуганный взгляд на лицо Артура и выдавила: «Вы слишком большой для меня». «Соси», — прорычал он. «Я видел, как ты умело обрабатывал моего брата. А если сделаешь больно или мне что-то не понравится, то я вырву тебе все зубы и оттрахаю твой беззубый кровавый рот». Моргнула, понимая, что оказалась в лапах еще более страшного монстра. Глотая злые слезы, обхватила ладонью огромный член и приступила к минету. Елена. Так продолжалось 3 дня. А потом этот монстр захотел большего. Я находилась на краю пропасти и сорвалась. В этот роковой день меня снова привели в его библиотеку. Хочу посмотреть, как ты будешь ласкать себя, Лена. Садись на диван, разведи в стороны свои длинные ножки и покажи мне красивое шоу. Шоу? Шоу? Да пошел ты, больной урод, процедила, глядя в глаза этого ненормального человека, который с легкостью убил брата и спокойно жил дальше. Сам себя развлекай. Я думала, что ненавидела Талгата, но теперь поняла, что то была не ненависть, не приязнь, не желание подчиняться, находиться в неволе, злость и что-то подобное, а ненависть я испытала только сейчас. Развернулась, чтобы уйти, не стесняясь больше своей ноготы, но Артур уйти мне не дал. Я знала, что так и будет. Я хотела вывести его из себя. Пусть убьет меня и закончит мои мучения. Устала я. Так дико устала, что хотела навсегда заснуть. Артур схватил меня и больно ударил по лицу кулаком. Искры буквально посыпались из глаз. В ушах зазвенело, и боль пронзила лицо и голову. Я упала на пол, еле слышно всхлипывая, стараясь не показать этому чудовищу, как мне больно. Потом Артур резко поднял меня, удерживая за руку повыше локтя, потащил к стене, которая была увешана полотнами художников, чьи работы стоят состояние. Возле стены стояла толстая колонна. И только сейчас я заметил, что в нее вбит массивный крюк, причем на такой высоте, что мне до него не дотянуться, даже если допрыгнуть. Я знал, что настанет момент, когда придется преподать тебе урок должного послушания, Лена, проговорил этот монстр. Не думал, что так скоро, но это к лучшему. Я молчала, потому что понимала, молить о чем-то этого человека бесполезно. Ему чужды жалость и сострадание. Наоборот, он получит удовольствие, если я буду скулить его у ног, вымаливать прощение. Артур в злобном предвкушении, улыбаясь, застегнул на мне наручники. От них тянулась длинная цепь. Я дергалась и вырвалась, за что получила новый удар по лицу, который был сильнее и болезненнее предыдущего. Он поднял меня, одной рукой обнимая за талию, а другой поддерживая за ягодицы, и подвесил на крюк, дернув за цепочку. Я стояла на носочках лицом к колонне и тяжело дышала. «Ты оскорбила меня, гребаная сучка», — процедил Артур. «С хозяином нельзя так говорить, Лена. Хозяина почитают и уважают. Понимаешь меня?» «Понимаю одно. Такие, как ты, не должны рождаться», — произнесла тихо, морщась от соднящей боли в разбитой скуле. Он рассмеялся и зловещим голосом произнес. «Думаешь, ты смелая, Лена? Как бы не так». Он подошел к шкафу, стоящему недалеко от колонны, и что-то вытащил оттуда. Это была плеть с металлическим наконечником. Мне стало страшно. «Своими воплями и слезами тебе не удастся разжалобить меня. Ты будешь кричать и молить меня о пощаде, сучка, но я не остановлюсь, пока не сдеру с тебя кожу, а потом оттрахают так, что ты ноги свести не сможешь. Ты будешь лежать в луже собственной крови и молить о прощении». Кажется, я умру только от одних его обещаний. Тело сильно дрожало, и мне уже было больно, когда он подходил близко, его дыхание касалось моей кожи. Я молчала, зажмурила глаза и прижалась щекой к холодной колонне. «Лена, Лена, а я ведь долго отхожу от нанесенных мне обид и оскорблений. Это значит, тебе будет очень плохо». Я решила, что не издам ни единого звука, как бы больно мне ни было. Первый удар пришелся на спину и обжег так, что показалось, будто Артур рассек мне кожу до самой кости. Я выгнулась и раскрыла рот в беззвучном крике. Дыхание перехватило от боли, которая пронзила каждую мою клеточку, каждый нерв. Хватило меня ненадолго. После третьего удара я закричала в голос, умоляя отпустить меня, пожалеть, остановиться. Джанабаев был глух к моим мольбам. Я пыталась увернуться от новых ударов плети, острый наконечник которой рвал кожу. Я извивалась подобно червяку, которого насадили на крючок для ловли рыбы. Мне было так больно, что на мгновение показалось, будто я потеряла разум, потеряла себя и вылетела из тела, освобождаясь от боли. Но это было всего лишь мгновение. Скорее всего, мозг пытался так защититься. Не помогло. Когда крик перешел в рвущий глотку хрип, и я превратилась в один сплошной комок боли, Джанабаев прекратил истязание. Он снял меня с крюка и бросил на пол. Расстегнул наручники и отшвырнул их в сторону. Пока я не осознала, что бить больше не будут, Артур положил меня грудью на пуфик, раздвинул мои горящие от ударов ноги, пристроился сзади и резким движением проник в меня. Я вскрикнула от новой, не менее сильной боли, которая пронзила меня подобно разряду тока. «Ух, какая же ты узкая! Твою дырку однозначно нужно сделать шире», — заметил он, не прекращая движений. Его огромный член терзал меня. Он вколачивался в меня как одержимый, принося только боль, одну только боль. Тот Артур, которого я знала и который оказался Талгатом, занимаясь со мной сексом, хоть и был груб, всегда заботился о моем наслаждении, всегда делал так, что я пребывала после всего в эйфории. Этот же был настоящим зверем. Он трахал больно, жестко, вколачивал свой член, будто хотел пронзить насквозь и причинить еще больше боли. Яростно врезаясь в меня, он зарычал и вдруг схватил меня за горло. Обильно кончив, этот монстр с довольным рыком отпустил мое горло и вытащил из меня член. Потрепал по спутанным волосам, словно я была питомцем, а не человеком. Вальяжно развалился в кресле. Сложил ноги на пуф, попутно толкнув меня одной в плечо, отчего я упала на пол, и сказал: «А теперь запоминай, сука. Ты моя жена, о которой я никого не просил. Но раз уж так вышло, хрен с тобой. Для меня ты просто шлюха, которую трахал мой недоумок брат. Я не трахаю после кого-то, правда, находясь на цепи долгие 2,5 года, вставлял тем убожеством, которых приводил ко мне Талгат. Приходилось». Он открыл шкатулку, стоящую на столике рядом с ним, и достал из нее сигару, понюхал табак и продолжил. «Кстати, хочу заметить, дырочка у тебя знатная. Мне понравилось, что она такая узкая. Но ничего, я быстро ее раздолбаю. Если будешь вести себя подобающе, то все с тобой будет хорошо. Но если будешь проявлять характер, Лена...» Он склонился ко мне и, схватив за волосы, оторвал мою голову от пола и процедил в лицо: «Будешь проявлять характер, шлюшка, я тебя отдам в клуб своего друга, когда сам наиграюсь. Там тебя бросят в подвал, где держат шлюшек для общего пользования. Их имеют во все щели, кто хочет и когда хочет. Запомни это, поганая женушка. Запомни и не выпендривайся, знай свое место». Он отпустил мои волосы, и я, стиснув зубы, зажмурилась, дрожа всем телом. Слезы жгли глаза. Мне было больно, как никогда в жизни. Но кроме физической боли была и другая. Ненависть. Она, подобно кислоте, разлилась по венам, сжигая нутро и желая вырваться наружу. Не знаю, откуда у меня взялись силы, ведь этот ублюдок едва не убил меня. Но я увидела, как он поднес к сигаре золотую зажигалку и вспомнила свой сон. Перевела взгляд на журнальный столик и увидела, как на нем, в свете огня из камина, блестит лезвие ножа, того самого, которым он резал и рвал одежду, купленную для меня Талгатом. Я лежала на полу, выравнивая дыхание и отрекаясь от боли. Ее заместила жажда. Жажда свободы, которую уже никто не смог бы утолить. «Поднимайся и иди на диван. Хочу, чтобы ты выполнила мой первый приказ и поиграла с собой». Его голос звучал хрипло и издевательски. Этот садист упивался своей властью. Ему нравилось мучить и измываться над человеком, ломать и подчинять. Не отрывая взгляда от ножа, я медленно поднялась на ноги и прошла в сторону дивана, но сделала вид, что упала прямо рядом со столиком. Схватила нож и сжала его в подрагивающих руках. «Лена, что за манеры?» — процедила эта мразь. «Ты должна красивой и соблазняющей походкой плыть, а не топать и падать, будто неуклюжая медведица». Я поднялась с колен, прижимая нож к груди, и прошептала, не поворачиваясь к нему лицом: «Хочу, чтобы ты сдох». Тишина. Я не двигалась и лишь сильнее сжимала рукоятку ножа, приготовившись совершить страшное. Слышала скрип кожаного кресла, его злое шипение сквозь стиснутые зубы. «Видимо, я не всю дурь из тебя выбил, сука». Вдох. На резком выдохе я закричала, обернулась и со всей ярости полоснула лезвием по горлу Артура. «Сдохни, сдохни!» — заорала я, и пока он судорожно сжимал горло, из которого хлестал багровый фонтан крови, еще и толкнула его. Когда тело оказалось на полу, я начала наносить новые удары в сердце, живот, грудь. Я кричала сорванным голосом, подобно дикой кошке. Всю свою боль и ярость я вложила в эти удары. Он был мертв. Артур Джанабаев был мертв. Этот монстр сдох. Так просто. Это оказалось так просто. Встала на ноги, шатаясь из стороны в сторону, и прошептала. «Когда твоя черная прогнившая душа окажется в огне, знай, что это ад, который я познала благодаря тебе и твоему брату. Но мой ад не сравнится с твоим, поганый ублюдок. Ты будешь гореть и страдать вечность». Нож выпал из моих окровавленных рук. Я прошла к письменному столу и тяжело опустилась в рабочее кресло. Я понимала, что убила. Убила того, кто мучил бы меня, пока я не сошла бы с ума или не умерла. Пока сознание еще не охватил шок от произошедшего, я собрала волю в кулак, стараясь не сорваться здесь и сейчас. Я находилась над пропастью и могла полететь в черную бездну, потеряв себя навсегда. А могла, наконец, освободиться. Я выбрала второй вариант и нашла в столе своего мучителя телефон. Прижала его к испачканной кровью груди и дала волю слезам. Беззвучным слезам, которые выплескивали гораздо больше боли, чем крики. Дрожащими пальцами разблокировала телефон и набрала службу спасения. Сбивчиво рассказала, что я была в плену и убила своего мучителя. Оператор сообщила, что отслеживает мое местонахождение по телефону, и попросила не отключать связь. Я потянула ноги к груди и закрыла глаза. Еще никогда не чувствовала себя настолько живой. Сердце в груди стало биться с новой силой. Я продолжала плакать, но уже не от боли. То были слезы радости и очищения. Каждая соленая капелька, стекающая по моим щекам, смывала ту грязь, в которой меня измазали проклятые братья Джанабаевы. Хотя потребовался бы целый океан слез, чтобы стереть всю грязь и все воспоминания, которые однозначно будут сопровождать меня до конца жизни. Однако это было началом. Мои дни в качестве пленницы, любовницы, жены и шлюхи закончились.